Глава 89. Конец игры уже близок. Аарон. Мы все прекрасно понимали, зачем пожаловал этот престарелый кусок дерьма, как и догадывались о важности его дела Креймону. Не разговаривать пришел Лонен Сейер на Виер, а прибрать власть к рукам и сделать моего брата своей марионеткой. Я жду, когда ты попытаешься воплотить задуманное в жизнь. Давай, прояви себя. Кивнув стражнику, что принес известие, я прикрыл дверь, направляясь к комнате Реймона и Леонессы. «Рэй», — постучал я. Как бы не хотелось их будить, но время не ждет. Пора наказать того, кто на протяжении стольких лет сеял хаос по всему государству, используя для грязных дел чужие руки. «Реймон», — вновь постучал я. «Мы встаем», — донесся голос брата из-за закрытой двери. Немногим позже мы сидели в общей комнате, обсуждая дальнейший план действий. Служанка, которую впустили только тогда, когда королевская чета проснулась, умчалась за завтраком. Люля расчесывала Леонессе волосы, внимательно слушая наш разговор. На самом деле не было никакого желания вести игры с этим свихнувшимся стариком. Он уже здесь, в замке. Избежать ему не удастся. Но брат говорил правильно. Нужно дождаться, пока Лоненс Эйн-Виер попытается внушить ему что-нибудь. «Заодно и узнаем, что он от меня хочет», — кивнул Реймон, лицо которого было сосредоточенным. «Стоит ли говорить, как сильно мы волновались?» «Думаю, что нет. И так понятно. Сейчас требовалось идеально отыграть свои роли и вытрясти душу из тела черного дракона, который наконец-то решил показать свою гнилую сущность. По сути, нам и обсуждать-то толком было нечего. Достаточно, как и всегда, держаться друг друга, не выдавая волнений от предстоящей развязки истории, конец которой мог бы быть печальным. «Уверена, он предпримет что-то, чтобы остаться с тобой наедине», — Люля вставила в волосы Леонессы шпильку, фиксируя прическу. «Поверь», — хмыкнул Реймон, — «именно это он и сделает». «Держись рядом с мамой, Лёлей и Аароном, хорошо?» Король посмотрел на своего сына, что согласно кивнул. На его лице читалось волнение. «Ни о чем не переживай», — Леонесса погладила Кайдена по волосам, любя откидывая его челку на бок. «Папа справится». «Знаю», — ответил наследник. «Это же папа». Слова ребенка вызвали у всех улыбки, которые, пусть и немного, но все же сбавили градус напряжения. «Идем», — произнес, поднимаясь с дивана. Стоило открыть двери покоев, как на нас тут же набросился лекарь, оглядывая короля с ног до головы. «Со мной все хорошо», — заверил его Реймон. «Но как же? Вчера...» Растерянно лепетал старик, в глазах которого плескалась искренняя тревога. «Лучше скажите, как там Лавьер и Архивариус?» — перебила его королева. «Архивариуса я отпустил. С ним все в полном порядке. Лавьеру стало лучше», — кивнул лекарь, переводя взгляд на королеву. «Ранним утром пришел в себя. Порывался идти к вам и принцу, но я... не позволил». «Дали успокаивающее зелье?» догадалась Лёля. «Да, госпожа», — поклонился старик. «Сами понимаете, раны слишком серьезные. Не до прогулок ему сейчас». «Всё верно», — согласилась с лекарем Леонесса. «Позаботьтесь о нем. А если начнет сопротивляться, скажите, что это мой приказ». «Слушаюсь, моя королева». «И еще. На губах серебряной дракайны появилась теплая улыбка. «Передайте ему, что я обязательно его навещу». «Да, ваше величество», — кланялся лекарь. «Все сделаю». Пройдя мимо него, мы направились по намеченному пути к тронному залу, где и должен был ожидать сгусток черной энергии, едва не разрушившей наши жизни. Шли неспешно, будто впереди не предстояла решающая битва. Даже выглядели расслабленно. Но ясное дело, это была лишь видимость. «Ваше Величество, мой принц», — раскланивался чертов старик. «Лорд, леди», — продолжал лебезить он, разглядывая Лёлю и Леонессу из-под тишка. Прошу прощения за столь ранний визит. Ну что вы, старейшина? Приветливо улыбнулся ему Реймон, усаживаясь на свой трон. Всем известно, что вы не любите понапрасну тратить ни свое, ни чужое время. Каждый ваш визит обоснован веской причиной. Так и есть, мой король, кланялся Лонен Сейр Навиер. Так и есть. Надвигается страшное. Да что вы говорите? Брови Реймона сдвинулись к переносице. Слушаю вас. Дело в том, он сделал вид, что хочет продолжить разговор, но замолчал, посмотрев сначала на Лионессу, затем на Лёлю. «Прошу меня простить», — склонился дед Вивьен. «Вести, что до меня донесли, выбили почву из-под ног. И я забыл поздравить леди и ее величество с обретением полной ипостаси. Для драконов это самое настоящее чудо и надежда всего мира на лучшее будущее». «Благодарю», — сдержанно кивнула Лионесса. «Собственно», — кашлянул нервно Лонен Сейр Навиер. «О ней речи пойдет. Ваши дамы в опасности». «В опасности?» Реймон, опасливо сузив глаза, поднялся с трона, возвышаясь над всеми. «Да, мой король, лорды готовят восстание», — затараторил Лонен Сейр Навиер. «Их много, почти весь высший свет. К ним примкнули и остальные драконы. Они хотят сместить вас с трона, лорда Аарона и наследника, лишить жизни, а ваших дам забрать себе». «Что?» — рыкнул я, прекрасно понимая, что настала моя очередь отыграть свою роль. Лёля и Лионесса опасливо заозирались по сторонам, делая вид, что они слабые, беззащитные создания. А Кайден и вовсе схватился за рукоять своего меча, висевшего у него на поясе. «Пусть только посмеют», — злобно произнес Реймон. «Посмеют, мой король», — с печалью и волнением произнес Лонен Сейр Навиер. «Нападение планируется примерно через час. Почти вся стража в замке предателя. А то мы не знаем». Мысленно хмыкнул я, продолжая сжимать пальцы в кулаки и сохранять свой воинственный вид. «На вашей стороне практически никого нет», — изливал свою сопереживающую речь дед Вивьен. «Дам нужно спасать. Они — сокровища нашего мира». «Ваше предложение, старейшина», — встревоженным голосом произнесла Лионесса. «Моя королева, я предлагаю на время вас и леди Ольгу спрятать, пока будет подавляться восстание. И лучшее место для этого — сокровищница. Только самые близкие знают, как в нее попасть. У меня имелось несколько вариантов дальнейшего развития событий, и ни один из них мне не нравился». «Ваше Величество», — Лонен Сейн Навиер шлепнулся на колени. «Я прошу дать разрешение отправить дам в сокровищницу». «Хитрый червь, что же ты задумал?» Дед Вивьен поднял взгляд на Реймона, который глядел на него в ответ. «Мой король, времени нет. Отправьте королеву и леди Ольгу в свою сокровищницу». Секунда, две, три. Рэй моргнул, делая вид, что с ним что-то не так. А затем... «Лионесса, Лёля, собирайтесь. Какое-то время вам придется посидеть в укрытии». От меня не ускользнуло, как Лонен Сейн Навиер подавил победоносную улыбку от слов моего брата. «Ну-ну», — хмыкнул я. «Не стоит так радоваться. Совсем скоро и сам не заметишь, как твоя жизнь круто поменяется».